все, чтобы отдать свою печаль рекою скорбя. Отпускаю, убегаю, оставляю все как есть, и как будто поднимаюсь над собой. В этом мире все проходит, так пройдет, и это боль моя. Прощаю, бегу по берегу печаль. Осколки тишины.